величественно имя Твое. Слава Твоя вовек простирается превыше всего. Когда взираю я на небеса, Тебе хвалу пою. Всем сердцем буду прославлять Тебя, услышь молитву мою. Аллилуйя, аллилуйя, Тебе радость моя, Ты со мной, я с тобой, Царь царей мой, Бог живой. Аллилуйя, аллилуйя, к Тебе радость моя, Ты со мной, я с тобой, Царь царей мой, Иисус живой. Я буду славить Тебя, Господи, всем сердцем своим, по обетованию Отца, но хвалу Тебе воздадим. Когда взираю я на небеса, Тебе хвалу пою, всем сердцем буду прославлять Тебя, услышь молитву мою. Аллилуйя, аллилуйя, Тебе радость моя, Ты со мной, я с тобой, Царь царей мой, Бог живой. Аллилуйя, аллилуйя, Тебе радость моя, Ты со мной, я с тобой, Царь царей мой, Бог живой. Аллилуйя, аллилуйя, Тебе радость моя, Ты со мной, я с тобой, Царь царей мой, Бог живой. Аллилуйя, аллилуйя, Тебе радость моя, Ты со мной, я с тобой, Царей мой, Иисус живой, Иисус живой, мой Бог живой.